Глава 23. Эмилия. Сутки я провела в сером мареве боли и сна, навеянного микстурой лекаря герцога Сварского. К обеду следующего дня я почувствовала себя лучше, самостоятельно оделась и выползла в гостиную. На своем неизменном месте за письменным столом сидела София и по привычке задумчиво покусывала кончик карандаша. Увидев меня, она вскочила и, путаясь в платье, кинулась навстречу. «Эми, ты как? Голова болит? Тебе помочь?» «Все нормально, не волнуйся». «Лара просила сразу же позвать ее, как только ты очнешься», — гораздо спокойнее сказала София. «Она очень волновалась. Тебе повезло с такой преданной служанкой». «Да, Лара — сокровище». Я села на диванчик, и подруга тут же подсунула мне под спину подушечку. «Спасибо. Мне правда намного лучше. Голова почти не болит, чумная немного». «Представляю себе», — сочувственно поджала губы София и села рядом. «Лекарь сказал, что с тобой, наверное, солнечный удар случился». «Да уж, солнечный удар по имени баронесса Нельм», — подумала я и поморщилась. Но рассказывать про это я не собиралась. Буду просто держаться подальше от опасной для меня парочки. Баронесса могла и не то вычудить, а мне еще жить охота. А герцог, пусть его чары и добрались до моего сердца, но отдать его на растерзание я не готова. Мне вчера показалось, что приходила Ивенна. Это правда или игра моего больного разума? Отбросив бередящие душу мысли, спросила я у Софии. «Приходила», — кивнула она. «Зная ваши отношения, я хотела остановить ее, но она так сверкнула глазами, что я смолчала. Как я могу не пустить твою сестру? Она ушла очень тихая. Я после проверила, ты спокойно спала, а одеяло было заботливо подоткнуто со всех сторон». «Значит, как и подозревала, я не безразлична сестре». На душе стало тепло-тепло. Все-таки Ивенна — родная кровь. А то, что сестра вредная, так это очень просто лечится. Возрастом». София посмотрела на меня и, ласково улыбнувшись, стиснула мою руку. Мы были не так давно знакомы, но казалось, целую вечность. Настолько порой понимали друг друга без слов. «Давай попросим принести чего-нибудь вкусненького для поднятия настроения», — сказала я. «Мне кажется, мы заслужили». «Узнаю мою Эми. Конечно, сейчас попросим». Но не успела она подняться, как дверь осторожно открылась, и вошла Лара, неся в руках коробку, перевязанную красивой розовой лентой. Мы с Софией удивленно переглянулись. «Ой, миледи, вы уже встали! Но ведь вы еще болеете! Нужно было меня дождаться!» — засуетилась Лара, как только увидела меня в гостиной. «Вот потому и не позвала, чтобы ты надо мной не кудахтала», — закатив глаза, сказала я. «Да не тащи ты этот плед. Мне не холодно. И вообще я нормально себя чувствую. Сутки прошли, как и говорил Ге. А что там у тебя в коробке?» Я прикусила язык и перевела тему. Вроде бы никто не заметил мою оговорку. Лара бросилась к коробке. «Представляете, я шла к вам, а навстречу мне Юстас. Это тот молодой человек, про которого я вам говорила». Щеки Лары окрасились легким румянцем. «Мы поболтали с ним, а потом я и спрашиваю, а что это за коробка у тебя в руках такая красивая? А он сказал, что несет ее лично вам, миледи, от герцога Сварского. И никому бы не доверил, но мне отдал. Я взяла и сразу сюда». «Подожди». Я потрясла головой и медленно проговорила. «Получается, парень, который тебе нравится, Юстас, это...» «Камердинер и доверенное лицо герцога», — выпалила Лара и приосанилась. «Богиня», — простонала я, откидываясь на подушки. «Он везде». «Кто? Юстас?» — непонимающе выпучила глаза горничная. «Миледи про герцога говорит», — хихикнула София. «Ты покажи нам лучше, что в коробке. Интересно ведь?» Лара отмерла и стала споро развязывать бант. Когда она, наконец, подняла крышку, мы восторженно ахнули. «Это произведение искусства», — мученическим голосом протянула я. «Зачем вы мне показали? Я не смогу их не попробовать. А надо было бы вернуть герцогу или выкинуть». «Миледи, это никак невозможно. Посмотрите, тут на коробке написано, что они из лавки сладостей». Лара ткнула пальцем в крышку. «Дорогущие, наверное. Вы же так хотели попробовать то, что делают в этой лавке». «Ладно, но больше я от герцога ничего не приму». Я строго наставила на Лару палец. «Все-таки я болела, а больным приносят угощения. Это нормально». Как только между мной и сладким чудом исчезла моральная преграда, остановить меня уже ничто не могло. «Предлагаю каждый десерт разрезать на три части. Таким образом, каждая из нас попробует все лакомства. Кто против? Все за? Лара, а что там за карточка лежит?» Горничная подала мне бумажный прямоугольник, а сама принялась аккуратно разрезать сливочно-воздушное лакомство. Когда показалась серединка с темно-красной прослойкой начинки, рот наполнился слюной. С трудом отведя взгляд, я уставилась на карточку. «Эти десерты называются пирожные». Незнакомое слово я прочитала особенно внимательно. «Здесь перечислены названия и написано, что меня приглашают посетить лавку на следующей неделе вне очереди». «Ох, миледи, как здорово!» Лара счастливо захлопала в ладоши. «Там наверняка много необычных сладостей. Это не крендельки с ярмарки. Так красиво, что даже есть страшно». Я взяла в руки тарелочку с пирожным и отделила ложкой кусочек. Никогда мне не доводилось пробовать ничего подобного. Блаженство вкуса пленило до такой степени, что я прикрыла глаза и застонала. Сладость с легкой кислинкой наполнили рот. Лара с Софией реагировали спокойнее, они же не были такими поклонницами сладкого, как я, чтобы разбираться в каждой нотке вкуса. Но они тоже пребывали в восторге от десертов. Когда последний кусочек был проглочен, а ложка тщательно облизана, я с сожалением открыла глаза. Лара тут же метнулась, забрала у меня и у Софии тарелочки. Я бездумно следила за ее перемещениями, и тут мой взгляд упал на букет белых лилий, заботливо поставленный в вазу. «А что это за красота?» — спросила я у Софии и игриво добавила. «Признавайся». Она мило покраснела, опустила глаза и стиснула руками юбку.